Любитель запрещенных веществ решил приобрести товар, но вместо барыг попал к бандитам Вального. Зеленая вывеска. На самом прям перед... Куда перейти, на другую сторону? На самом пересечении прям Гражданской и этого, как его, Столярного. Так, вижу, да. Так, смотри. Вижу. Смотри. Со стороны Дикси окна аптеки, так. Возле сливной, так. Трубы, окошечко аптеки, видишь? Так. Там, да, вижу, есть там козырек. Дырочка. На этом козырьке, слушай, сверху должен такой пакет торчать прямо. Да, вижу его. Свисать немножко. Вот его хапай. Как его достану-то? Ну, блин, допрыгнул. Ну, вообще попробуем. Хорошо, давай. Давай. Что за контрабанда-то? Ребят, дайте ссыль на это на стрим. Пиздите, когда не слышали, как дропнулись гудки. Ну, я сбросил нормально все. Пытается допрыгнуть или что? Дайте стрим. Он его бросил или нет? Тихо-тихо, я сейчас перезвоню. Откуда ты знаешь, что мука? Вот что он его закидывал туда. Они его рассматривают. Ребят, дайте ссылку на вебку. Да не надо, я его завис. Давайте так. Может, позвонить и сказать, типа, брат, там, кокс, типа, перепутали. Давай. Так, а стример же обычно на YouTube. Тихо. Так, а пакет где? Тихо. Да. Бля, брат, мы там перепутали, это пакет с коксом. Можешь его обратно кинуть? Где, да. Где другое закину. Могу? Закинь его. Могу, а где мой? Обратно, просто это кокс. Нехорошо получится, если человек не получит то, что надо. Ну, а где тогда моя семья? На балконе, на балконе. В аптеку пытаюсь. Бабка, крызика, да. Попробовать на корзинку встать. Корзинку встану, сломают бабки корзинку. Опа, такая корзиночка неплохая, надо забрать, а ну-ка. Нет. Бабка. Бабка, вон еще одну корзинку приветила. Позвони ему, пусть он зайдет в аптеку, скажешь, что мне... Забери корзинку. Не, или пусть попробует на нее встать, специально положили. Типа все для клиента. Да, бро, для тебя оставили корзинку возле аптеки. Подойди, забери и уходи. Все. Без лишних. Так, я просто из гипси сейчас выйду. Где там? Брат, быстрее, корзинка, пока ее никто не унес. Прям возле входа, чуть левее. Маленькая? Ну, такая. Пластиковая лежит. Да, возле входа, левее, прям от входа. И чё, всё? Ну и бери её и уходи, быстренько. Никто не... А зачем она мне? Ну, там сюрпризики есть. Нормально, бери. Как разваливается, блин. Всё, бро, давай. Боже. Бред, блядь. Все, бабка выгоняет, не бабка. Унёс! Звони, говори, возвращай бабушку. Охуеть. Сейчас выйдет бабка. Бабка зашала, пошла и оставила. А то, блядь, укатила ребёнка. Да, она зашла такая, оглянулась, оставила и подошла в аптеку. Я вызвала. Где бабка, блядь? Бабка такую зачетную корзинку притаранила, она домой. Она распаливается. Она, короче, когда шла, она ее рассматривала. Он опять идет туда. Чего? А может нам сказать, чтобы он с этой корзинкой в аптеку зашел, а там бабка бы его увидела. Может, он кок сейчас дернет? Ты скажи, эту корзинку таранил, ты бабушке отдай в этой. Надо было в аптеку отдать, куда он его нес. Надо было вот это, бабка бы, и там такое было бы. Они возле Дикси тусуются все равно. Да, да, да, да. А че это за дурачки, да и не, блядь? Скажи мне, где бабку там надо ей. Че она скажет? А куда он с коробкой ушел? Он вентилятором трясет, что ли, блядь? Вон они стоят. Астма. Не, по-моему, жизнь же, он ее раскручивает. Мне кажется, жизнь. Я жду, когда бабка выйдет. Они слева стоят или где? Бабка, где? Верни корзинку бабушке. А вон она идет как раз. Вся она где встретится, эта корзинка. Спрятайте. Ну, блин. Да, они спрятали корзинку. Ушла. Она идет к ней. А если хочешь увидеть, что было дальше, ставь лайк и подписывайся на этот канал.